5 апельсиновых зернышек. Когда я просматриваю свои заметки о Шерлоке Холмсе за период с 1882 по 1890 год, я нахожу так много интересных и необычных дел, что просто не знаю, какие выбрать. Правда, некоторые из них уже были описаны в печати. Другие не дали Холмсу возможности выказывать те удивительные способности, которыми он обладал в столь высокой степени и которые я поставил себе целью охарактеризовать в настоящих записках. Кое-какие из этих дел не поддавались даже его анализу и в пересказе явили бы собою повести без развязки, тогда как иные были распутаны лишь частично, и объяснение их основывалось скорее на предположениях и догадках, нежели на излюбленных им строго логических доказательствах. В числе этих последних имеется, однако, случай, детали которого столь любопытны, а результаты столь неожиданны, что мне хотелось бы рассказать о нем, хотя с ним связаны такие обстоятельства, которые никогда не были и, по всей вероятности, никогда не будут полностью выяснены. Под 1887 годом значится длинный список более или менее интересных дел. Все они записаны мною. Вот некоторые из них. Paradol Chamber — общество нищих любителей, имевших роскошный клуб в подвальном помещении большого мебельного магазина. Факты, связанные с гибелью британского парусника Софи Эндерсон. Удивительное приключение Грайса Петерсона на острове Юфа. И, наконец, камбройльское дело об отравлении. В последнем случае Шерлок Холмс, заводя часы покойника, убедился, что часы были заведены всего за 2 часа перед этим. Отсюда он заключил, что умерший лег спать приблизительно в это самое время, вывод, имевший огромное значение для раскрытия преступления. Все эти дела я, может быть, опишу когда-нибудь позже, но ни одно из них не обладает такими своеобразными чертами, как те необычайные события, которые я намерен сейчас изложить. Стоял конец сентября, и осенние бури свирепствовали с неслыханной яростью. Целый день завывал ветер, дождь так громко барабанил в окна, что даже здесь, в самом сердце Лондона, этого огромного творения рук человеческих, мы невольно отвлекались на миг от привычной повседневности и ощущали присутствие грозных сил разбушевавшейся стихии, которые, подобно запертым в клетку диким зверям, рычат на смертных, укрывшихся за решетками цивилизации. К вечеру буря разыгралась сильнее. Ветер в трубе плакал и всхлипывал, как ребенок. Шерлок Холмс мрачно сидел у камина и приводил в порядок свою картотеку, а я, расположившись напротив, так углубился в чтение превосходных морских рассказов Кларка Рассела, что мне стало казаться, будто этот шторм застиг меня в океане, а шум дождя — ничто иное, как рокот морских волн. Моя жена гостила у тетки, и я на несколько дней устроился в нашей старой квартире на Бейкер-стрит. «Послушайте, кажется, звонят», — сказал я, взглянув на Холмса. «Кто может прийти сегодня? Кто-нибудь из ваших друзей?» «Кроме вас друзей у меня нет», — ответил Холмс. «А в гости ко мне никто не ходит. Может быть, клиент? Если так, дело должно быть очень серьезное. Что может заставить человека выйти на улицу в такую погоду и в такой поздний час? Но, скорее всего, это какая-нибудь кумушка, приятельница нашей хозяйки». Однако Холмс ошибся, потому что в прихожей послышались шаги, и кто-то постучал в нашу дверь. Холмс протянул свою длинную руку и повернул лампу от себя так, что свет падал на пустое кресло, предназначенное для посетителя. «Войдите», — сказал он. Вошел молодой человек, лет 22, изящно одетый, с некоторой изысканностью в манерах. Зонт, с которого ручьем текла вода, и блестящий от сырости длинный непромокаемый плащ свидетельствовали о непогоде. Вошедший тревожно огляделся, и при свете лампы я увидел, что лицо его бледно, глаза распухли, как у человека, подавленного тяжким горем. «Я должен перед вами извиниться», произнес он, поднося глазам золотое пенсне. «Надеюсь, вы не сочтете меня навязчивым. Боюсь, что я принес в вашу уютную комнату некоторые следы бури и дождя». «Дайте мне ваш плащ и ваш зонт», — сказал Холмс. Я повешу их здесь на крючок, и они быстро высохнут. Я вижу, вы приехали с юго-запада. Да, из Хоршима. Смесь глины и мела на носках ваших ботинок очень характерна для тех мест. Я пришел к вам за советом. Советовать просто. И за помощью. А вот это не всегда так просто. Я слышал о вас, мистер Холмс. Я слышал от майора Преденграста, как вы спасли его во время скандала в клубе Тенкервилл. А, помню, помню. Его ложно обвинили в шулерстве. Он сказал, что вы можете раскрыть любую тайну. Но он преувеличивает. По его словам, вы никогда не знали неудач. Как же так? У меня было 4 неудачи. 3 раза меня перехитрили мужчины и 1 раз женщина. Но это ничто по сравнению с числом ваших побед. Да, обычно я добивался успеха. В таком случае надеюсь, что вы добьетесь успеха и в моем деле. Прошу вас придвинуть кресло ближе к камину и рассказать подробности дела. Дело это необыкновенное. Других у меня не бывает. Я последняя инстанция. И все же, сэр, я сомневаюсь, чтобы вам когда-либо приходилось слышать о таких непостижимых и таинственных событиях, как те, которые произошли в моей семье. «Вы меня чрезвычайно заинтересовали», — сказал Холмс. «Пожалуйста, изложите нам по порядку основные факты, а потом я расспрошу вас о тех деталях, которые покажутся мне наиболее важными». Молодой человек придвинул кресло и протянул мокрые ноги к пылающему камину. «Меня зовут Джон Опеншо», — сказал он. «Но поскольку я понимаю, мои личные дела мало связаны с этими ужасными событиями, это дело перешло ко мне по наследству, и поэтому, чтобы дать вам представление о нем, я должен вернуться к самому началу всей истории. У моего деда было 2 сына, мой дядя Эллоис и мой отец Джозеф. Мой отец владел небольшой фабрикой у Ковентри, которую он расширил, когда появились велосипеды. У него был патент на нервущиеся шины Опеншо, и дело шло так успешно, что он мог продать свою фабрику и удалиться на покой вполне обеспеченным человеком. Мой дядя Эллоис в молодые годы эмигрировал в Америку и стал плантатором во Флориде, где, говорят, дела его шли блестяще. Во время войны он сражался в армии Джексона, а затем под командованием Гуда и дослужился до чина полковника. Когда Ли сложил оружие, мой дядя возвратился на свою плантацию, где прожил 3 или 4 года, и в 1869 или 1870 году он вернулся в Европу, приобрел небольшое поместье в Сассексе близ Хоршима. В Соединенных Штатах он нажил значительное состояние и покинул Америку, потому что ненавидел негров и был недоволен политикой республиканской партии, предоставившей им избирательное право. Дядя был странный человек. Он был жесток, вспыльчив, в гневе изрыгал страшные ругательства и был очень нелюдим. Сомневаюсь, чтобы за все годы, прожитые близ Хоршима, он хоть раз побывал в городе. Дом его стоял в саду, среди лугов. Там он совершал прогулки, хотя часто неделями не выходил из своей комнаты. Он много пил и курил, избегал всякого общества, в том числе даже родного брата. Ко мне он, пожалуй, даже привязался, хотя впервые мы встретились, когда мне было лет 12. Это произошло в 1878 году, через 8 или 9 лет после его приезда в Англию. Он упросил моего отца отпустить меня жить к нему и был ко мне по-своему очень добр. Когда он был трезв, любил играть со мной в трик-трак, в шашки. Он поручил мне присматривать за прислугой, вести все дела с торговцами, так что в 16 лет я стал полным хозяином в доме. У меня хранились все ключи, и я мог ходить куда угодно и делать все, что мне вздумается, при одном условии — не нарушать уединение дяди. Впрочем, было еще одно странное правило. Дядя никому не разрешал заходить в запертый чулан на чердаке. Из мальчишеского любопытства я подглядывал в замочную скважину, но ни разу не увидел ничего, кроме старых сундуков и узлов. Однажды, это было в марте 1883 года, на столе возле прибора дяди оказалось письмо с иностранной маркой. Дядя почти никогда не получал писем, потому что за покупки он всегда платил наличными, а друзей у него не было. «Из Индии», — сказал он, взяв письмо. «Почтовый штемпель Пондишери. Что бы это могло быть?» Дядя поспешно разорвал конверт, и из него высыпались на тарелку 5 сухих зернышек апельсина. Я было рассмеялся, но улыбка застыла у меня на губах, когда я взглянул на дядю. Нижняя губа у него отвисла, глаза вылезли из орбит, лицо посерело. Он смотрел на конверт, который все еще держал в дрожащей руке. «3К!» — воскликнул он, а затем: «Боже мой, боже мой! Вот расплата за мои грехи!» «Что это, дядя?» — спросил я. «Смерть!» — сказал он, вставая из-за стола, и ушел к себе, оставив меня в недоумении и ужасе. Я взял конверт и увидел, что на внутренней стороне, возле полосы клея, красными чернилами была 3 раза написана буква «К». В конверте не было ничего, кроме 5 сухих зернышек апельсина. Почему дядя так испугался? Я вышел из-за стола, взбежал по лестнице наверх, навстречу спускался дядя. В одной руке у него был старый заржавленный ключ, должно быть, от чердака, а в другой — небольшая медная шкатулка. «Пусть они делают, что хотят, я им еще покажу», — проговорил он, сопровождая свои слова проклятием. «Вели Мэри затопить камин в моей комнате и пошли в Хоршем за адвокатом Фордхэмом». Я выполнил его приказание, и когда приехал адвокат, меня позвали в комнату дяди. Пламя ярко пылало, в камине лежала куча черного пушистого пепла, по-видимому, от сожженных бумаг. Рядом с камином стояла открытая пустая шкатулка. Взглянув на нее, я невольно вздрогнул, так как заметил на внутренней стороне крышки 3 буквы «К», точно такие же, как на конверте. «Я хочу, Джон, чтобы ты был свидетелем при составлении завещания», — сказал дядя. «Я оставляю свое поместье моему брату, твоему отцу, от которого оно, несомненно, перейдет к тебе. Если ты сможешь спокойно владеть им, отлично. Если же ты убедишься, что это невозможно, то послушайся моего совета, мой мальчик, и передай поместье своему злейшему врагу. Мне очень жаль, что приходится оставлять тебе такое сомнительное наследство. Но я не знаю, какой оборот примут дела. Будь добр, подпиши бумагу там, где тебе укажет мистер Фордхэм». Я подписал бумагу, как мне велели, и адвокат взял ее с собой. Этот странный случай произвел на меня, как вы понимаете, очень глубокое впечатление, и я все время думал о том, тщетно пытаясь найти разгадку. Я не мог отделаться от смутного чувства страха, хотя оно притуплялось по мере того, как шло время, и ничто не нарушало привычного течения нашей жизни. Правда, я заметил перемену в дяде. Он пил больше прежнего, стал еще более нелюдимым. Большую часть времени он сидел в своей комнате, закрыв дверь на ключ, но иногда, словно в каком-то пьяном бреду, выскакивал из дому и принимался бегать по саду с револьвером в руке, крича, что никого не боится и не позволит ни человеку, ни дьяволу держать его взаперти, как овцу в загоне. Однако, когда эти приступы проходили, он снова запирался в своей комнате на ключ, на засовы, как человек, охваченный безумным страхом. При этом лицо его даже в холодные дни блестело от влаги, как будто он только что окунул его в таз с водой. «Чтобы покончить с этой историей, мистер Холмс, и не злоупотреблять вашим терпением, добавлю только, что однажды ночью он совершил одну из своих пьяных вылазок и больше не вернулся. Отправившись на поиски, мы нашли его в маленьком заросшем тиной пруду в глубине сада. Он лежал ничком. На теле не обнаружили никаких признаков насилия. Пруд был не более 2 футов глубиной, поэтому присяжные, принимая во внимание чудачество дяди, сочли причиной его смерти самоубийство. Но я знал, как его пугала мысль о смерти, и не мог убедить себя, что он сознательно лишил себя жизни. Как бы то ни было, на этом дело кончилось. Мой отец вступил во владение поместьем и 14 000 фунтов, которые лежали на его текущем счету в банке. «Простите», — перебил его Холмс. «Ваше сообщение в высшей степени интересно. Назовите, пожалуйста, дату получения вашим дядей письма и дату его предполагаемого самоубийства. Письмо пришло 10 марта 1883 года. Он умер через 7 недель, в ночь на 2 мая. Благодарю вас, пожалуйста, продолжайте. Когда отец вступил во владение Хоршемской усадьбой, он, по моему настоянию, тщательно осмотрел чердак. Мы нашли там медную шкатулку. Все ее содержимое было уничтожено. На внутренней стороне крышки была приклеена бумажка с тремя буквами «К» и надписью внизу «Письма, записи, расписки и реестр». Как мы полагаем, эти слова указывали на содержание бумаг, уничтоженных полковником Опенше. Кроме этого, на чердаке не было ничего существенного, если не считать множество разрозненных бумаг, записных книжек того времени, когда дядя жил в Америке. Некоторые из них относились ко времени войны и свидетельствовали о том, что дядя хорошо выполнял свой долг и заслужил репутацию храброго солдата. Другие бумаги относились к периоду реконструкции Южных Штатов и по большей части касались политики, так как дядя, очевидно, играл большую роль в оппозиции с саквояжником, политическим деятелем, присланным с севера. Так вот, в начале 1884 года отец поселился в Хоршеме, и до января 1885 года все шло как нельзя лучше. 4 января, когда мы сидели за завтраком, отец внезапно вскрикнул от изумления. В одной руке он держал только что вскрытый конверт, а на ладони другой руки 5 сухих апельсиновых зернышек. Он всегда высмеивал мои, как он выражался, небылицы насчет полковника. А теперь, получив такое же послание, очень удивился и встревожился. «Что бы это могло значить, Джон?» — пробормотал он. «У меня дрогнуло сердце». «Это 3 буквы «К», — ответил я. Отец заглянул внутрь конверта. «Да, те же самые буквы!» — вскричал он. «Но над ними что-то написано». «Положите бумаги на солнечные часы», — прочитал я, заглянув ему через плечо. «Какие бумаги? Какие солнечные часы?» — спросил он. «Солнечные часы в саду, других здесь нет, а бумаги должно быть те, которые уничтожены». «Черт возьми», — сказал он, овладев собой, — «мы живем в цивилизованной стране. Здесь не место подобной чепухи. Откуда это письмо?» «Из Данди», — ответил я, взглянув на почтовую марку. «Чья-нибудь нелепая шутка», — сказал он. «Какое мне дело до солнечных часов и каких-то бумаг? Стоит ли обращать внимание на всякий вздор?» «Я бы заявил в полицию», — сказал я. «Чтобы меня подняли на смех? И не подумаю». «Тогда позвольте мне это сделать». «Ни в коем случае. Я не хочу поднимать шум из-за пустяков». Уговаривать отца было бесполезно. Он был очень упрям. Меня охватили тяжелые предчувствия. На 3-й день после получения письма отец поехал навестить своего старого друга, майора Фрибоди, который командует одним из фортов Портсдаун-Хилл. Я был рад, что он уехал. Мне казалось, что вне дома он подвергается меньшей опасности. Но я ошибся. На 2-й день после его отъезда я получил от майора телеграмму с просьбой немедленно приехать. Отец свалился в один из глубоких меловых карьеров, которыми изобилует местность, и лежал без чувств с проломленным черепом. Я поспешил к нему, но он умер, не приходя в сознание. По-видимому, он возвращался из Ферема в сумерки, и так как местность была ему незнакома, и меловые карьеры ничем не огорожены, дознание, не колеблясь, вынесло вердикт — смерть от несчастного случая. Я тщательно изучил обстоятельства его смерти, но не мог обнаружить ничего, что указывало бы на убийство. Отца не ограбили, на его теле не было никаких признаков насилия, дознание не обнаружило никаких следов, на дорогах не было замечено никаких подозрительных лиц. Но нужно ли говорить, что я потерял покой и был почти уверен, что отцу подстроили ловушку? При таких мрачных обстоятельствах я вступил в права наследства. Вы спросите меня, почему я не отказался от него? Отвечу. Я был убежден. Все наши несчастья каким-то образом связаны с давними событиями в жизни моего дяди, и что опасность будет угрожать мне, где бы я ни находился. Мой бедный отец скончался в январе 85 года. С тех пор прошло 2 года и 8 месяцев. Все это время я мирно прожил в Хоршеме и начал уже надеяться, что это проклятие не тяготеет над нашей семьей после гибели старшего поколения. Однако я слишком рано успокоился. Вчера утром меня постиг такой же удар, какой постиг моего отца. Молодой человек вынул из жилетного кармана смятый конверт и, повернувшись к столу, высыпал на него 5 маленьких сухих зернышек апельсина. «Вот конверт», — продолжал он, — «почтовый штемпель, Лондон Восточный. Внутри те же слова, которые были в письме, полученном моим отцом, 3 буквы «К», а затем «положите бумаги на солнечные часы». «Так что же вы предприняли?» «Ничего, ничего. По правде говоря», — проговорил он, закрыв лицо тонкими белыми руками, «я почувствовал себя беспомощным, как жалкий кролик, к которому подползает змея. По-вашему, надо мной тяготеет какой-то непреодолимый рок, от которого не спасут никакие предосторожности». «Что вы говорите?» — воскликнул Шерлок Холмс. «Нужно действовать, иначе вы погибли. Только энергичные меры могут вас спасти. Не время предаваться отчаянию». «Я заявил в полицию. Ну и что же?» «Инспектор выслушал мой рассказ с улыбкой. Я убежден, что он считает эти письма чьей-то злой шуткой, а причиной смерти моих родных, как установило дознание, несчастный случай, никак не связанный с этими предупреждениями». Холмс потряс кулаками. «Невероятная тупость!» — воскликнул он. «Впрочем, ко мне приставили полицейского, который постоянно дежурит в моем доме. Он пришел с вами сейчас?» «Нет, ему приказано находиться в доме». Холмс снова потряс кулаками. «Раз уже вы пришли ко мне, почему вы не пришли сразу?» «Я не знал. Я только сегодня поделился моими опасениями с майором Прендергастом, и он посоветовал мне обратиться к вам». «Ведь прошло уже 2 дня, как вы получили письмо. Почему же вы не начали действовать? У вас есть еще какие-нибудь данные, кроме тех, которые вы нам сообщили? Какие-нибудь важные подробности, которые могли бы нам помочь?» «Есть одна вещь», — сказал Джон Опенша. Он пошарил в кармане, достал лист выцветшей голубой бумаги и положил его на стол. «Помнится, что в тот день, когда дядя сжег документы, я заметил, что необгоревшие края бумаг, лежавших среди пепла, были такого же цвета. Этот лист я нашел на полу в комнате дяди. Очевидно, он случайно отлетел в сторону и таким образом уцелел. Кроме упоминания о зернышках, я не вижу в этой бумаге ничего, что могло бы нам помочь. Я думаю, что это страница из какого-то дневника. Почерк, несомненно, дядин.